Прокопий Веденеевич долго не приходил в сознание. Старухи отпаивали его взваром каменного зверобоя, а взвар внутренне шел, лился с кровью на подушку. Язык у старика был высунут наружу, искусанный и распухший. Меланья причитала у постели батюшки, старцы Варфоломеюшка и Митрофаний молились. Под вечер старик пришел в себя, но слова сказать не мог, булькал о чем-то не разобрать. Ему подали взвару, пропустил два глотка. Иссеченная спина и зад Прокопия Веденеевича накрыты были простыней, и холстяное полотно покрылось пятнами и подтеками. Поздней ночью Чернолесье, озираючись, Филимон подкрался к дому от тополя и заглянул в окно Маленны. Две или три старухи, Варфоломеюшка с ними, а на кровати кто-то под холстом. Горели свечи у всех икон, как в храмовый праздник или на похоронах. «Уж ли батюшка скончался?» — туго проворачивал Филя. Мелани увидел с кружкой в руке. Старухи подняли голову отца, и Мелания поднесла кружку к бороде. «Экая! Знать, тятенька, так уже отведал плетей. Ишь ты, какая она слобода-то! С плетями! А я что сказывал? Ежели кричат власти про свободу, значит, драть будут. Плетями или того хуже, из винтовок постреляют». Соображения Филимона были довольно обстоятельны. Отведав пару плетей, он понял таки, что и к чему свершается. На другой день к Боровиковым пришел милиционер и предупредил хозяина, чтоб поспешал с обмолотом хлеба. Документы проверил у Филимона. По какой причине белый билет дали? Как кружение головы с мальства. Память теряю, врал Филимон, и голова у него чуток потряхивалась. Ладно, белый билет держи в сохранности, как не от красных получил, предупредил милиционер, вычеркнув Филимона из списка. А про доразверстку? Так и по мясу, деньгами. Чтоб расчет был полный. Выгнали из надворья Боровиковых корову за недоимку, пару свиней и кадушку меда взяли из амбара. Старую шинель Филимона конфисковали и новый полушубок. Грабят, покорно гнулся Филимон. В осеннюю непогодицу заунывно тревожно пошумлил старый тополь. Пожухлые лапы листья носились в воздухе, сдуваемые пронзительным ветром. А Прокопию Веденеевичу чудилось, что то не тополь так расшумелся, а весь люд с тоном исходит в кромешной тьме, и головы, как листья тополя, падают и падают с мужичьих плеч. Нету в живых Тимофея, изрубили шашками лампастные анчихристы, а ведь Тимоха с правдой шел к люду, чтоб жизнь устроить без казаков и без буржуев. И я того не разумел. Сатано я, сатано! — казнил себя старик, тяжко хворая, зубами выцарапываясь из могилы. Сатано треклятый, и не будет мне спасения, ежели не отмолю тяжкий грех перед сыном моим. Как-то ночью, когда особенно свирепо рвал холодный ветер, Прокопий Веденеевич поднял домочадцев на большую службу очищения духа. Рехнулся, может, тятенька, сопел недовольный Филимон, поднимаясь с угретой постели. Прокопий Веденеевич читал молитву во здравии раба Божьего Тимофея, яко праведника, явленного Спасителем, чтобы люди прозрели от вечной тьмы, и сын этот Тимофей должен жить вечно, потому что дан ему глагол Божий. У Филимона от такой молитвы заурчало в брюхе. «Видение мне было нынешнюю ночь», — продолжал моление старик.